Четвертая книга Моисея, числа, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую — во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее: когда исполнятся дни назарейства его, должен привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижет Назарею входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвою. И возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки Назарею, после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет, и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверхузаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя